«Прости, если тебе так показалось», — хмыкнув, я размял шею. «Но в целом, я допускаю, что ты права, а я нет, но это не значит, что прямо сейчас по первому же твоему слову я вдруг изменю свое мнение. Подобная бесхребетность была бы как минимум странной. Тут сложно спорить», — заметила Майя, но тут же сжалась, когда Чифую свирепо на нее глянула. «Простите, Ямада-сенси, если моя сестра продолжит вас запугивать, не стесняйтесь обращаться ко мне за помощью», — кладу руку на плечо Чифую. «Теперь злобный взгляд достался мне. Вообще, хоть я и просил Табани не бесить понапрасну Чифую, но сам не могу удержаться от этого. Ее реакция слишком забавна, чтобы просто игнорировать это. Так что насчет шквал, знаешь ее, Мисель-сан, Ичика», — фыркнула Чифую. «Не надо быть вульгарным. Для американцев нет никаких проблем, чтобы звать друг друга по имени. И тебе совершенно не обязательно опускаться до их уровня». Чифую все еще выглядела недовольна. «Касательно же Мисель-сан сложно сказать. Она всегда была темной лошадкой. У нее есть доспех», — говорю как бы невзначай, вызвав неподдельное удивление у Майи Кика. Чифую же лишь кивнула. «Я знаю, что она пилот, но не думала, что у нее есть личный доспех. Личный или нет, сказать не могу, но якорь призыва был скрытого ношения. Интересные гости к нам прилетели, крайне интересные». Хмыкнув, я встал из-за стола переговоров и размял шею. «Надо бы проследить за этой Мисель-сан. Мне интересно, что ей скажет прямое начальство и работает ли она на кого-нибудь на стороне. Канон я смотрел недалеко, да и не играет он уже толком никакой роли, а потому мне интересно, что же будет дальше. Может, мне еще удастся растрясти этот мир с его политической и экономической возней. Когда же ты заткнешься?» Удерживая вежливую улыбку, думала про себя Шквал. Уже продолжительное время она слушала секретаря дипломатического корпуса США в Японии. Старый пень был поставлен на этот пост кем-то из верхушки и своими манерами скорее раздражал девушку, чем помогал советами. Ничего кроме полнейшего презрения по отношению к нему Шквал не чувствовала, но деваться было некуда, и она улыбалась на камеру. «Боже, это наконец-то закончилось», — вздохнула Шквал, когда конференц-связь прервалась. «Да уж», — вздохнула Наташа, которая целый день изображала из себя предмет мебели при Шквал. «Не думала, что все будет так сложно». «И зря», — хмыкнула глава дипломатической миссии. «Не только парень, вся их семья очень примечательна, и, как мы только что узнали, для этого были все предпосылки. Кстати, представитель американской сборной нахмурилась. Могу я узнать, почему вы не стали отображать всплывшую информацию в отчете? Если ты сейчас сможешь составить отчет о древних родословных и генетически прописанной харизме так, чтобы я не рассмеялась, то я тут же запишу его с твоих слов и отправлю начальству», — хмыкнула Шквал. Это был тонкий момент, но можно было попробовать сыграть на некоторой узколобости военных пилотов. «И конечно же я обещаю тебе премию за участие в составлении отчета. Пожалуй, я откажусь от такого щедрого предложения», — Наташа выдавила из себя кривую улыбку. Пусть чертов мальчишка уже продемонстрировал целую кучу странностей, но выставлять себя идиоткой перед начальством ей совершенно не хотелось. Расчет Шквал оказался верным, и Наташа не стала продолжать расспросы. Обе женщины некоторое время еще пообщались, обсуждая планы и детали предстоящей им миссии. В целом, несмотря на некоторые нюансы, первая встреча прошла так, как и предсказывали аналитики, а значит, планы требовали минимальных корректировок, по крайней мере официальных. Наташа все так же продолжит присутствовать на уроках курсантов, а Шквал будет пытаться договориться о специальных уроках Римуры-младшего для американских спецподразделений. По крайней мере так звучит официальная версия. На деле же, все несколько по-другому. Проводив представителя страны до двери, Шквал попрощалась и, наконец-то расслабила мышцы лица, убрав приросшую к лицу маску вежливости. Пусть подобная игра уже давно стала второй натурой и не требовала каких-либо усилий, но ей было приятно иногда становиться собой настоящей. В каком-то смысле это было похоже на снятие с себя одежды после долгого рабочего дня. Невероятное чувство расслабленности. На мгновение она даже почувствовала сожаление, что не может прямо сейчас просто забросить все свои дела и отправиться на местные горячие источники. Вместо этого Шквал надела на ухо гарнитуру и позвонила по защищенному каналу. Сейчас ей нужно было связаться с другим своим начальством и предоставить еще один, на этот раз более подробный, отчет. Единственное, что она позволила себе, на волне сиюминутной лени, это начать переодеваться до завершения отчета, в Все равно связь идет только звуком, без видео. Слушаю, Мьюсил-сан, сказали ей с той стороны по-японски. Вечер добрый, Аримура-сама. Она не смогла отказать себе в маленьком сарказме, все равно гордый японец, скорее всего, спишет это на ее не очень хорошие знания японских традиций. Вы далеко продвинулись в освоении языка, Мьюсил-сан, это похвально, раздался на той стороне приглушенный хмык, и женщина поняла, что ее маленькую шпильку заметили и оценили. Но вы ведь позвонили не для того, чтобы похвастаться своими успехами, не так ли? Шквал оставалось только вздохнуть, признавая свое маленькое поражение. Хорошо еще, что Аримура Дайчи не страдал болезненными комплексами и не стремился доказать своим подчиненным их ничтожность перед ним. Похоже, что это их семейная черта, ведь сын Дайчи тоже достаточно спокойно общается с окружающими, никак не показывая при этом свою возможность поставить всех на колени одним только взглядом. «Ваш сын раскрыл одну крайне интересную подробность о вашей семье», сказала она, расстегивая застежку на юбке и спуская ее на пол. На левом бедре у нее был небольшой ремешок с бляхой, якорь развертки ее иса. Именно эту бляху накрыла рука в знакомом наруче, который тоже являлся якорем иса. Замерев, Шквал почувствовала, как сзади ее обняли, хотя, скорее уж взяли в мягкий захват, из которого Шквал не могла вырваться даже несмотря на кибернетические улучшения своего тела. Сила младшего Аримура была поистине нечеловеческой. Рука на бедре тоже не просто лапала ее, а каким-то образом блокировала связь женщины с ее исом, золотой зарей. «Мьюсил-сан», — позвал ее Аримура Дайчи, когда пауза затянулась. «Прости, достопочтимый отец, твоя подчиненная немножко занята», — произнес Аримура Ичика, склонившись к гарнитуре Шквала и обдав ее ухо горячим дыханием. «Суровый японский нейминг, Ичика», — медленно, будто смакуя, протянул мое имя наш с Чифую биологический отец. «Пусть как мужчина, я всецело рад твоим победам на любовном фронте, но как отец вынужден побеспокоиться твоим моральным обликом. Что подумают твои сестры, когда узнают, что ты пристаешь к женщине немногим младше твоей матери?» От намека на возраст Шквал фыркнула и поджала губы. «Я же только посмеялся. Отец беспокоится», более лицемерной фразы от родителя, что вместе с женой бросил 16-летнюю дочь с 6-летним братом на руках, сложно представить. С учетом того, что за нами наблюдает Табани, от моих слов Шквал вздрогнула. Уверен, что сестренки заявили бы, что это все ее дурное влияние. «Ну вот», — протянула Табани, отключая какой-то свой девайс, дающий невидимость. «Ты сдал меня, Иккун. Ты так громко сопела, что я даже не подозревал о твоей попытке спрятаться», — ухмыляюсь. «Все это просто замечательно», — напомнила про себя Шквал. «Но может я не буду мешать вашей семейной беседе?» «Да-да, Иккун», — Табани часто несколько раз быстро кивнула. «Долго ты еще будешь лапать другую женщину у меня на глазах?» «Конечно», — совершенно бесстыдно отвечаю ей. «Или ты предлагаешь мне отпустить на волю террористку, вооруженную незарегистрированным доспехом?» «Я не террорист, а офицер морской пехоты США», — буркнула Шквал. «С каких пор морскую пехоту вооружают исами?» Мой скепсис можно было черпать ложкой. «И с каких пор они начали набирать в спецвойска женщин? Там же даже среди мужиков отбирают лишь самых крепких и здоровых. Ты хоть один норматив сдала в учебке?» «Так нормативы же снизили», — пояснила Табани. «И сильно. Оставьте свои сексистские шуточки при себе», — огрызнулась Шквал, но так, без огонька. «Дети, я вам не мешаю», — раздалось в наушнике взятой в плен террористки. «Мешаешь, отец, очень мешаешь, не могу удержаться от смешка. У меня тут сразу две красавицы, одна из которых уже почти раздета. Это сексуальное домогательство», — рыкнула Шквал, предприняв еще одну попытку вырваться, «и в этот раз я выпускаю ее из объятий, отобрав гарнитуру. Ичика, я серьезно», — Аримура-старший попытался придать своему голосу повелительных ноток. «Получилось у него так себе, чувствуется, что общался достопочтимый отец исключительно с теми людьми, что и так по тем или иным причинам его слушались. Кто ж ведет серьезные разговоры по телефону?» Осматриваю отобранную гарнитуру на предмет кнопок и обнаруживаю полное их отсутствие. «Значит, оборвем связь радикальным способом. Захочешь серьезно поговорить? Приезжай, поговорим. А сейчас желаю тебе хорошего времени суток и передавай привет маме». Сказав свое прощальное слово, я просто раздавил наушник в пальцах. «Теперь же, вернемся к вам, милые дамы», — окидываю взглядом их обеих. «К нам», — Табани в деланном удивлении ткнула себя пальцем в грудь. «То есть и ко мне тоже? Не надо прикидываться дурочкой», — Табаня, тебе не идет, хмыкнув, я тактично отвел глаза в сторону, давая Шквал возможность одеться. Она, правда, этой возможностью не воспользовалась и как истинная воинствующая феминистка осталась в боевой стойке, одетая лишь в нижнее белье и рубашку. Я не оговорился, когда сказал, что Мисельсан вооружена незарегистрированным доспехом. Ты же помнишь, Зе, что я помогал тебе с программной начинкой ядер, и что, следилок понаставил. Если бы мы были в аниме, то в глазах моей девушки точно зажглись бы звездочки. Настолько она казалась воодушевлена моим предполагаемым недоверием. Не, нафига они мне, я фыркнул, а Шквал посмотрела на меня как на идиота. Уверен, правительства многих стран многое отдали бы за устройство, отслеживающее все эсы мира. Я просто добавил в ядра бортовые самописцы. И все, кажется, они обе мне не поверили. По крайней мере, выкрик этот они сделали синхронно. А что вам еще нужно? Пожимаю плечами. Ядро фиксирует в реестр, какой страны оно внесено и кто был у него пилотом. Сделал запрос, получил ответ, вот и все. Но как ты сделал запрос, не извлекая самописцы? Спросила Шквал. Их же нужно для этого извлечь из ядра и расшифровать записи, а не просто пальцем ткнуть. Угу-угу, покивала Табаня. И правда, как, на мгновение я задумался, как бы так поубедительнее соврать, чтобы объяснить подобную промашку, но быстро отказался от этой идеи. Так, вы мне зубы не заговаривайте. Откуда у террористов личные ИСы? Я не терра, начало было Шквал, но Табаня ее перебила. Меня заставили. Кто заставил? Стараюсь как можно более сурово нахмурить брови. Террористы, патетично возвестила она, ткнув пальцем в Шквал, которая от такой наглости только рот открыла. Подстава чистой воды, зная свою зайку, заставить ее делать хоть что-то было почти нереально, да и если бы ей угрожала реальная опасность, то она уже 100 раз попросила бы о помощи. Вот только я не имею ни малейших сомнений, что Шквал и стоящий над ней Яремура-старший – самые настоящие террористы, а потому сама богиня Аква велела поиздеваться над ними. Никто ее не заставлял. Тут же открестилась Шквал. Это была честная сделка, мы заплатили запрошенную цену. Как в таких случаях принято говорить, Табани приложила пальчик к подбородку. Они сделали мне предложение, от которого невозможно отказаться. Много хоть заплатили, на такую наглость мне оставалось только хмыкнуть. Торговались со стервенением самого последнего нищего на земле, вздохнула Табани. В 2 раза сбили мое первое предложение. Значит, много, понимающе киваю головой. Уверен, что твое первое предложение было раз в 5 больше того, что ты на самом деле хотела. Вы просто издеваетесь, прищурилась Шквал. Как минимум отчасти, хмыкнув, я подошел к ближайшему стулу и сел на него. Можешь не бояться, убивать или пытать тебя никто не будет. А что тогда ты собираешься со мной делать? Я собираюсь задать вам обеим несколько вопросов, на которые вам лучше ответить честно, говорю с улыбкой. А не то получите по попе, обе. У Иткуна очень странные вкусы в отношениях с женщинами, доверительно сообщила ошарашенный Шквал Табане. Мне даже не стыдно, говорю не менее доверительно. Вы все еще издеваетесь, только сейчас Шквал несколько расслабилась. Где я согрешила, что вынуждена иметь дело с вами двумя? Ты мне расскажи, развожу руки в стороны, чем решила воспользоваться Табане. Моя нареченная радостно прыгнула мне на колени. Это государственная тайна, попыталась откреститься подчиненная Аримура-старшего. Если хочешь, я могу прямо сейчас связаться с американским президентом, и ты ему расскажешь, в какие это государственные тайны ты посвящена. У тебя есть телефон американского президента? Удивленно спросила у меня Табани. Случайно получил, когда летал на Мондо-Гросса, пожимаю плечами. Собрал тогда интересную мне информацию ясновидением, заодно глянул и контактные данные. Как можно случайно получить телефон первого лица страны? Обе девушки переглянулись. Я собирал компромат на всю их верхушку, чтобы в случае необходимости вести агрессивные переговоры, и между делом мне в руки попала целая куча личной информации, делаю максимально невинное лицо, но мне не особо-то поверили. И после этого ты называешь террористом меня, с претензией высказала мне Шквал. Угу, киваю и смотрю на нее серьезным взглядом, но шутки в сторону. Что это за возня вокруг нашей семьи? Тебе лучше поговорить об этом со своим отцом, все еще пыталась она перевести стрелки. Мне лень лезть в ту дыру, в которой он сейчас прячется, но можешь не сомневаться, как только он сам выползет из нее, я обязательно возьму его за горло, но сейчас в мои руки попалась ты, и лучше тебе не доводить меня до рукоприкладства. Угрожаешь мне?» — вскинулась она. Прямым текстом, придавливаю ее жаждой крови. Игры кончились, рассказывай. И она начала рассказывать. Признаюсь честно, такой херни мне давненько не доводилось слышать. Начать надо хотя бы с названия. Руиница Унтервявинг Индустры, Пхантом Таск. Если мне не изменяет мой английский, то буквально это означает разрушающая страны ткацкая индустрия, фантомный приказ. Табани, когда услышала это, натуральным образом заржала, трясясь от хохота в моих руках. Я же только вздохнул. После общения с алыми магами, меня сложно удивить тупыми названиями, но кое-что я решил все же уточнить. Вам самим-то не стыдно с таким названием? Я отказываюсь это комментировать. Шквал покраснела и сложила руки на груди. Значит, стыдно. Вслух делаю вывод и, дождавшись, пока успокоится Табани, предлагаю ей продолжать. Но там чем дальше, тем веселее становилось. Точная дата основания этой организации Шквал не знала. Точнее, знала две версии. Официально фантомный приказ существует что-то около 50 лет, может быть даже меньше. С другой стороны, среди членов организации очень уж активно ведется обсуждение разнообразных фактов и документов, отсылающих ко Второй и даже Первой мировым войнам. Вспоминается мем про двух эсэсовцев, когда один спрашивает у другого: «Ганс, мы что, злодей?» Я фыркнул. «Честное слово, откуда вы только беретесь? У каждого свои причины», она попыталась напустить на себя гордый вид. «Угу, у всех и всегда есть причины», согласился я. «Вот только одни готовы рассказать о своих причинах с гордостью, а вторые стыдятся признаться даже себе». «Угу», важно поддакнула мне Табани. «Кстати, о причинах». Я обнял своего маленького гения чуть крепче. «Дорогая, не хочешь рассказать мне о своих резонах работать на террористов? Помнишь, я говорила тебе, что в некоторые вещи лучше не лезть?» В своей обычной манере спросила меня Табани. «Так вот, это оно. А по попе? А вдруг мне понравится?» Аргумент, был вынужден признать я, и задумался. «Но, если честно, тебе хоть что-нибудь угрожает или ты с ними просто играешь? А что будет, если я скажу, что они мне угрожают?» С интересом спросила моя нареченная. На это я только улыбнулся ей самой героической улыбкой, какой только мог. «Хотя знаешь, забудь, я просто с ними играю». «Что?» Делаю вид, что обиделся. «Я обещаю, что не буду никого убивать. А ты не боишься, что это тебя могут убить в процессе?» На меня посмотрели с неожиданной строгостью. Кучка клоунов, которые называют себя одновременно разрушителями стран, ткацкой индустрией и фантомным приказом. Я подобного бреда не слышал со времен Троицы, когда один бог считает себя тремя разными личностями, одна из которых является сыном другой, а третья вообще непонятно что. Так что нет, я не думаю, что они смогут сделать вообще хоть что-нибудь. «Ты слишком самоуверен», — подала голос Шквал. «Не поспоришь», — кивнула Табани и ласково потрепала меня по волосам. «Мой дурачок, в итоге мы решили просто ничего не делать. Убивать или еще как-то вредить Шквал мы не собирались. Сдавать ее полиции или хотя бы учителям. Очень смешно. Та же Табани до сих пор самая разыскиваемая преступница мира, и что-то никто особо по этому поводу не чешется. Так что и в отношении Шквал мы рассудили шум не поднимать. С разрушающей страны ткацкой индустрией, прости меня Господь, тоже решили не заморачиваться. Тайные же домосоны, конечно, могут существовать, и скорее всего эти ткачи не единственные, но давить их дело неблагодарное, да и глупое. Современная политика, да и общество в целом, исключает любую форму абсолютизма. Не может вся власть находиться в руках одного или нескольких людей, особенно мировая власть. Слишком длинные и сложные цепочки управления и самоуправления, слишком разные факторы влияния на общественное мнение и общественное же сознание. Исчезновение из этой системы одного или нескольких человек, насколько бы высокое положение они ни занимали, ничего не изменит, особенно, если их правление тайное. Наводить же порядок в этом гадюшнике не было желания ни у меня, ни у Табани, я спрашивал. Так что мы попрощались с американским послом, искренне посоветовали не хулиганить, да и отвалили от бедной девушки. Уже в коридоре я совершил подлое нападение со спины и, обхватив Табани поперек живота, поднял ее над полом, как большую мягкую игрушку. «Ну что, подушка-обнимашка, сдавайся». «Сдаюсь», — радостно заявила она, повиснув в моих руках как кукла, только механические уши задорно шевелились. «А что ты будешь делать с пленным?» «Вот думаю, отнести тебя в комнату или на местные горячие источники. Оба варианта имеют свои привлекательные стороны. Слегка покачиваюсь из стороны в сторону, со своей девушкой в руках. «И что же тебя привлекает?» — игривым тоном спросила она, принявшись возиться в моих объятиях, пока я не опустил ее обратно на пол и она не смогла развернулась ко мне лицом. «В комнате будет удобная кровать, но на горячих источниках нам никто не помешает», — с улыбкой целую ее в уголок губ. «Развратник», — довольно заявила она, — «но если пленнику позволено последнее желание, то я предпочла бы источники. Не хотелось бы, чтобы нам помешали». Она уже потянулась за следующим поцелуем, как нас прервали. «Это что за разврат вы тут устроили?» — раздалось у меня за спиной. «Это Чифую», — доверительно сообщила мне Табаня. «Угу», — я узнал ее по голосу, киваю. «Сдаемся или бежим?» «Даже не смейте убегать», — скомандовала Чифую, прекрасно нас слышащая. «Что за вопрос?» «Бежим, конечно», — фыркнула Табаня. И эти слова послужили командой к старту. Чифую кинулась на опережение, желая схватить нас обоих за шкирки, но я был чуть быстрее. Взвалив Табани на плечо, как мешок с картошкой, я рванул вперед по коридору. Если память мне не изменяет, то в той стороне можно было выбежать на улицу, а там и до пляжа добраться. «Никакого разврата в лагере», — кричала Чифую на бегу, пока Табани у меня на плече счастливо хохотала. «Готов поставить сундук с драгоценными камнями против бутылки газировки, что она еще и рожицей ей строила. Дружба против. Да, что тут сказать, девушка созрела. Оторваться от Чифую было совсем несложно, мы даже немного специально побегали с ней, чтобы сестренка пар выпустила и успокоилась. Бег вообще очень полезен для здоровья. Но в какой-то момент пришло время заканчивать нашу маленькую семейную игру, и я, с Табани на плече, скрылся в небольшой пещерке на берегу моря, прикрыв вход иллюзией. В принципе, на этом можно было бы и закончить. Пусть я собирался развести свою невесту на приятную ночь, но я уже не мальчик и сексом предпочитаю заниматься в кровати, а не на песке в окружении покрытых мхом стен. Но Табани думала иначе и первой полезла целоваться. И хотя я не мальчик, но и не дурак, отказываться от такого напористого предложения не стал. Как итог, я не вернулся в отведенную мне комнату ночью, пропустил завтрак и даже на первое занятие опоздал, пусть и лишь на 5 минут. Какими взглядами встречали меня одноклассницы, на мгновение я даже почувствовал себя падишахом, который чем-то обидел свой гарем. Странное ощущение. Какая радость, что представитель класса наконец-то соизволил явиться на занятие, мрачно поприветствовала меня Чифую, старательно высматривая следы бурной ночи у меня на лице. Зря старалась, я был чист, ухожен, весел и свеж. «Прошу прощения, инструктор», — повинился я. За веселую ночь мне было не стыдно, но оправдывать свое злостное и намеренное нарушение правил было бы странно. Так что к совершенно законному нагоняю я был готов, но какого-то стыда не испытывал. «Прощение», — кивнула Чифую. Она явно была зла, но в то же время как-то неожиданно спокойно. То есть видно, что чувства внутри бурлят, но отоварить меня по голове нежной ручкой не спешила. «Что ж, сегодняшнее занятие посвящено дополнительному обвесу исов», — и посмотрела на меня. Я даже немного смутился от этого. У моего доспеха какого-то особого дополнительного обвеса нет, некоторые вещи я даже специально попросил скрутить с демона. Так чего хочет от меня Чифую, но лучше пока не возникать и просто послушать. Поэтому, курсант, ответьте, что такое основная сеть ИС? Моргаю в недопонимании. Ось является способом быстро передавать большие объемы информации на огромные расстояния. Первоначально эта система предназначалась для исследования космоса путем телепортации, но технология уперлась в тупик и стала просто очень хорошим способом передавать информацию. Чем дальше я говорил, тем больше становились глаза девушек, которые меня слушали. Подобные изменения лица не могли остаться без внимания, поэтому я не стал развивать свою мысль, а с интересом посмотрел на Чифую, та только поджала губы. «Это неверный ответ», — со вздохом ответила сестра. Я даже бровь выгнул. Табани, конечно, сделала основную работу, особенно в плане теории, но я как бы тоже приложил руку к созданию ИСов и знаю, как и что в них работает. Лаура, ответь ты. Основная сеть ИС использует все виды сигналов для обмена данными. Изначально она была разработана для отправки информации о местоположении доспеха в космосе. Прямо сейчас она позволяет пилотам общаться друг с другом по общедоступным и частным каналам. Благодаря недавним исследованиям удалось выяснить, что ядро принимает все виды сигналов и ведет их запись. Некоторые ученые полагают, что ядро способно развиться при помощи получения информации. «Молодец, курсант, ответ точно как в учебнике», с едва заметным сарказмом отозвалась Чифую, смотря на меня. «Что?» Скорчив отвращение на лице, спрашиваю у нее. «Тебе есть, что сказать, Ичика? Какой идиот писал учебник? Что за выражение, курсант?» — прикрикнула на меня Чифую. «Чиф, ты уж извини, но я своими руками первое ядро собирал. Я знаю, что такое ось, потому что именно я курил стопку листов с теоретическими выкладками Табани, пытаясь понять, как превратить этот концепт в рабочую модель». «Курил?» Чифую прищурилась очень недобро. Видно, что этот момент ее очень заинтересовал, она даже мое фамильярное обращение проигнорировала. «Это просто выражение такое», — успокаиваю сестру и поворачиваюсь к курсантам и Наташе, что, как всегда, присутствовала на занятиях и не стесняясь подслушивала. «Так, девчонки, слушайте, как оно на самом деле. Основная сеть, или, как я ее называю, ось, должна была стать основой системы покорения космоса. Строилась идея на телепортации, как я уже говорил, но была одна проблема. Квантовая телепортация не подразумевала перенос основного тела через пространство. Вместо этого создавался полный клон, вплоть до личности и памяти, и получается два человека, основа и клон. И чтобы избежать раздвоения при такой телепортации, нужно было уничтожать основу». «Так», — выдохнула Чифую и сделала шаг в мою сторону. «Это сумасшедшая хотя бы раз тебя телепортировала?» «Не, мы на голубях экспериментировали. Я думал пошутить, что в любом случае не признался бы, но шутка тупая, явный пережиток долгого общения с Аквой. В общем, ось могла стать просто тупиковым проектом, но Табани вспомнила про способ передавать информацию на огромные расстояния при помощи фундаментальных частиц, нейтрино. Сам способ был очень медленным, 0,1 бита в секунду, но у нас была отработанная технология телепортации». «На ком отработанная?» Чифую все никак не отпускала мысль о клонировании с уничтожением оригинала. «На голубях. Правда, Чиф, нужно быть полным идиотом, чтобы самому сигать в непроверенный телепорт или умирать, оставляя все клону просто ради эксперимента. Я все равно поговорю с крольчихой», — Чифую сложила руки на груди. «Тем для разговора становится все больше». Я только плечами пожал. «А почему ядро принимает все виды сигналов?» — подняла руку Хане, забавная девушка из класса А. «Просто принимает», — развожу руками. «Табани захотела, чтобы и смог подключиться к Wi-Fi, радио и телефонным линиям, и прикрутила такую возможность. И все, хмыкаю. «Девчата, первый прототип собирался в подвале, двумя школьниками, я в то время вообще в начальной школе учился. Многие механики были рудиментарны или делались с прицелом на дальнейшее развитие. Уже государственные программы развивали все это в свою сторону, сильно отличное от первого концепта». «Конечно», — буркнула Наташа, — «ваши намерения были исключительно благородны и мирны, и ядерные боеголовки взломал кто-то другой. Можно сказать и так, что-то ей доказывать или спорить я не стал. И так уже кучу времени от урока заняли болтовней ни о чем. Но так как у меня самого дополнительных систем толком не было, не считая дополнительного подпространства, то моей основной работой была помощь остальным ученицам. Говоря проще, болтовня о разнообразных системах ИСов продолжилась, даже количество слушателей не сильно сократилось, так как оставались только пользователи личных доспехов. В какой-то момент рядом с нами появилась Табани, и я уже хотел было сбросить этот неожиданно начавшийся урок на нее, вот только сама Табани хотела помочь Хаки разобраться с красной камелией, а Чифую собиралась задать моей девушке пару очень неудобных вопросов. Конфликт интересов, как ни посмотри, и мои интересы в нем просто проигнорировали. Хотя точнее будет сказать, что ни я, ни Табани не успели толком заявить о своих намерениях. Подошла Чифую и схватила старшую Шинанана за механическое кроличье ухо с такой силой, что можно было услышать металлический скрежет. «Мы отойдем ненадолго», — бросила Чифую и потащила Табани прочь. «Эй, Читян, что за жестокость?» — возмутилась Табани. «Заткнись», — бросила сестра. «Мая, порядок на тебе, я могу сильно задержаться». «Иткун, спаси меня», — с наигранным испугом вскрикнула Табани. «Если будет бить, кричи», — я только помахал ей рукой. «У тебя мало работы, Ичика», — обернулась ко мне Чифую. «Тогда следующий урок будет физической подготовкой под твоим началом». «Как скажешь, Чиф». Чифую тащила Табани через весь комплекс летнего лагеря в комнату, к которую выделили учителям и куда вселили Ичику. На пути им попадались работницы лагеря, а также посол США, Шквал-сан. «Что у вас опять происходит?» Шквал очень удивилась их виду. «Неважно», Чифую даже не собиралась что-то объяснять и просто отмахнулась. «Читян хочет наказать меня», веселясь заявила Табани. «А Ичика не захотел спасать меня». «Понятно», американка посторонилась в сторону. «Дурдом какой-то». Это и правда был дурдом, поэтому Чифую и не собиралась хоть как-нибудь комментировать происходящее. Она прекрасно понимала, что и бывшая подруга, и ее брат специально ее провоцируют на эмоции. Ичика никогда и не скрывал свое недовольство ее образом железной леди, она все это прекрасно понимала, но не могла не отреагировать. Два форумных тролля хорошо знали свое дело и бесили Чифую просто стоя рядом друг с другом. Войдя в комнату, Чифую толкнула вперед Табани и плотно закрыла дверь. «Что такое, Читян, хочешь узнать, что мы с Иткуном делали сегодня ночью?» Игриво спросила Табани, за что получила по голове удар ребром ладони. «Это было уже слишком, Читян, у меня чуть мозг пополам не раскололся. Будешь говорить такие глупости, и я тебе череп расколю пополам, силы мне хватит», посулила Чифую, после чего взяла бывшую подругу за грудки. «Ты телепортировала моего брата?» «В смысле?» Гениальная изобретательница не сразу поняла, что от нее, собственно, хотят. «Ичика рассказал про вашу идею с квантовой телепортацией. А, теперь до изобретательницы дошло. А у него самого ты спрашивала?» «Он сказал, что вы ни за что не стали бы экспериментировать на себе», Чифую прищурилась. «И ты ему не поверила?» С довольно-таки мерзкой улыбочкой сказала Табани, и Чифую, держащая бывшую подругу за грудки, с рыком оторвала ее от земли, держа на вытянутых руках. «Не беси меня, Табани, за свою семью я не побрезгую убить», Чифую встряхнула свою жертву. «Тебе же уже сказали, что ничего не было», Табани совершенно не испугалась угрозы, лишь слегка покачивала ногами, вися в воздухе. «Почему ты не веришь собственному брату?» «Потому что я уже не уверена, что это мой брат, и зря. Ичика не стал бы тебе врать, а даже если бы он прошел через телепортацию, то у нас бы получился полный его клон, вплоть до содержимого желудка на момент перехода. Конечно, идентичной была бы и личность с памятью. Плевать, Чифую трясла ее или саму Чифую трясло, сложно сказать. Да или нет, Табани, нет, улыбка сошла с лица Табани и она ответила серьезно. Успокойся, Чифую, мы совершили много ошибок, но ни он, ни я не являемся самоубийцами. Успокойся, фыркнула Чифую, еще разок встряхнув подругу особенно сильно, после чего выпустила ее из рук. Я с вами, двумя идиотами, быстрее с ума сойду, чем успокоюсь. Да ладно тебе, Чиф, Табани без проблем приземлилась на ноги и улыбнулась на этот раз своей привычной, веселой и немного шкодливой улыбкой. Ты правда зря не веришь в Ичику? Он крайне разумный человек. В каком месте? Эмоциональный пик прошел. Чифую важно было услышать подтверждение, что Ичика все еще ее родной брат, а не очередной клон в их семье. Нельзя сказать, что она не любила Мадоку и Лауру, но все же ей не хотелось менять своих близких на клонов, какими бы достоверными те не были. После всех этих волнений ей страшно захотелось выпить. Довели ее все-таки два придурка. Ну, например, буквально вчера Ичика узнал о мировом тайном террористическом сообществе, имеющем на своем вооружении парочку личных ИСов. Табани приложила палец к подбородку. Так он только уточнил, угрожает ли эта организация его родным и близким. Понял, что нет и не стал ничего предпринимать. Очень разумный поступок, как по мне. Так, стоп, Чифую почувствовала, что у нее начинает болеть голова. ИСы у террористов? Ну да, Табани аккуратно кивнула. По моим данным, сейчас в мире существует 467 ядер, причем в официальный реестр внесено только 322 ядра. Остальные 145 разнообразные страны создали типа в тайне и используют для снабжения секретных военных программ. И то ли 5, то ли 7 таких тайных ядер были то ли украдены, то ли проданы террористам. И ты молчишь об этом? Чифую очень хотелось снова схватить Табани за грудки и на этот раз трясти до тех пор, пока у той голова не отвалится. Я тоже разумный человек. Ты дура, безжалостно заключила Чифую. Как именно Ичика был вмешан в эту ситуацию? Откуда он узнал про этих террористов и то, что они не угрожают ему? Ну, Табани на мгновение задумалась, не сболтнула ли она лишнего, но потом решила, что все в порядке. Нечего Ичике лезть в это дело, А уж вдвоем с Чифую они точно смогут за ним присмотреть. Надо только правильно все подать. Он выследил пилота террористов с ИСом, взял ее в плен, допросил, снял данные с черного ящика доспеха, а потом еще и связался через их канал с ее начальством. «Я убью его». Чифую почувствовала, что ее начинает снова трясти от злости. «Просто оторву голову, он все равно ею не пользуется». И еще, Чиф, Табани решила нанести контрольный удар, чтобы окончательно перетянуть подругу на свою сторону. В конце концов Ичика сам предлагал им вновь восстановить их отношения. Пусть бы даже поначалу они бы дружили против него. Это еще не все. Начальством той террористки оказался ваш отец. Перевести стрелки. Уроки шли своим чередом, а Чифую и Табани все не было видно, что очень напрягало учениц. А наставник не убьет ее? С обычной непосредственностью спросила меня Хоня, пока я заставлял девушек делать разминку. Все мы когда-нибудь умрем. Не совсем уместно пошутил я, но удержаться было трудно. Ну тебя, Ичика, она надулась. Неужели тебе и впрямь не жалко собственную девушку? Неа, качаю головой. Я их не первый год знаю, не будут они друг друга убивать, даже драться не будут, наверное. Не очень-то уверенно это прозвучало, хмыкнула она, продолжая занятие. Ну в чем-то она права, шутки шутками, а после уроков обязательно нужно будет навестить старых подружек. По крайней мере я смею надеяться, что эти две дурочки наконец-то перестанут морозиться друг от друга и наконец-то просто поговорят. Во имя неба, это решило бы все их проблемы. Проведя все уроки, я скорым шагом направился к комнатам, которые выделили преподавателям. Судя по моим ощущениям, Чифую и Табани сейчас находятся именно там. И уже на подходе к двери я почуял будущие проблемы. Проблемы пахли как дорогой коньяк. Бухают они там, что ли, Чиф? Спросил я, постучав в дверь. На мгновение за дверью длилась тишина, но почти сразу же началась какая-то подозрительная возня. Похоже, реально распивали спиртное и сейчас его прячут. Крикнуть им, что я отсюда вонь алкогольную чую. Думаю, не стоит. Чифую мне не простит такого удара по своей репутации. Лучше потом тихонько намекнуть. Но вот возня закончилась и дверь наконец-то открылась. Хей, Чиф, с удивлением вскрикиваю я, перехватив руку, что пыталась схватить меня за воротник футболки. В летнем лагере никто не носил форму академии даже на занятия. Я, конечно, тоже рад тебя видеть, но давай все же без рук. Зайди, почти прорычала сестренка, зыркая вокруг. Ох ты ж, господи, приговариваю я, подтягивая ее к себе за перехваченную руку. Несмотря на ее сопротивление, заключаю сестру в объятия и легко дую ей на макушку. Что у вас опять произошло, Ичика? Чифую тоже обняла меня, но лишь затем, чтобы попытаться приподнять и внести меня в комнату. У нее были все шансы это сделать, все же усиленный нанитами организм, но просто магией приклеился к полу. Зайди в комнату. Можно подумать, что эти свистелки не будут подслушивать под дверью, фыркаю я, намекая на двух младших сестер и еще несколько девушек, что старательно сканируют данное здание системы МИСов. Что? Чифую прищурилась. Что? Улыбаюсь. Ичика, не беси меня. Чифую, тебе правда стоит расслабиться, вздыхаю и чуть морщусь. Или ты из тех людей, которых алкоголь толкает на подвиги, а не расслабляет? Не понимаю, а чем ты? Фраза про алкоголь подействовала на нее лучше любого заклинания. Как скажешь, ухмыляюсь и выпускаю ее из объятий. Как тебе только удается так легко ее успокоить? Спросила Табани, высунувшись из комнаты. Невестушка моя тоже хорошо приложилась к бутылке и была румяной, будто только что из бани. Волшебные обнимашки, отвечаю с улыбкой и первым вхожу в комнату. Чифую все равно не успокоится, пока я не войду. Врешь, отрезала Табани и хихикнула. Я пыталась обнять Чифую, но она только бьет меня по голове. У меня просто есть особенные, братские объятия. У-у, нечестно, плаксиво протянула техногений. Читян, а как же объятия лучшей подруги? Не отвлекайся, приказным тоном отрезала Чифую. Ах, да-да-да, закивала Табани и старательно попыталась придать своему лицу серьезное выражение. Получилось у нее очень не очень. Ичика, нам нужно серьезно поговорить. Чифую просто проигнорировала дурашливость девушки с кроличьими ушами. Ну ок, пожимаю плечами. О чем? О твоих контактах с террористами. В это время Наташа Фейт, что старательно шпионила за мальчишкой Аримурой, чуть не поперхнулась. Подобная новость была сравни неожиданному наследству от дедушки-миллионера. Если у американского правительства получится получить доказательства сотрудничества единственного пилота-мужчины с террористами, то они плотно возьмут его за яйца, как в прямом, так и в переносном смысле. Да даже если доказательств не будет, одной только записи с признанием будет достаточно. Шквал же, что следила за слежкой Наташи, думала, как бы повернее вырубить американского военного пилота, чтобы потом бежать из Японии в Китай, где бы она могла спрятаться от США. Той самой террористке, в связях с которой подозревали Оримуру, не очень-то хотелось лишиться теплого местечка в американском посольстве. Но, с другой стороны, получить теплое местечко в застенках ФБР ей хотелось еще меньше. Поэтому она уже примеривалась, как бы ей мягко вырубить Наташу. Убийство военного пилота Шквал бы точно не простили и искали бы особенно тщательно. «В контактах с террористами?» – переспросил Ичика, с явным удивлением в голосе. «Да», – резко отозвалась Чифую. «Табани мне все рассказала». «Табани? Ага», – всемирно разыскиваемый гений радостно хихикнула. «Все рассказала». «Понятно, сенсорные системы Евангелия уловили еле слышный хмык парня. Мне нужны подробности». «Ичика, не беси меня», – прорычала Чифую. «Чиф, вот подумай головой, от кого ты получила информацию. Это же Табани. Она если не обманет, то преувеличит». «Эй, отставить поклеп», — воскликнула Табани. «Я не поняла, ты хочешь, чтобы мы с Чиф помирились или поругались?» «Конечно же, чтобы вы помирились», — мягко ответил парень. «И очень не хочу, чтобы вы ругались, но еще больше я не хочу получать по башке за просто так». «Так», — протянула Чифую. «Вы, два изворотливых». «Кто?» — хором спросили два засранца. «Просто изворотливых», Оримура Чифую не изменила своему образу учителя и ругаться не стала. «Не пытайтесь заговаривать мне зубы, выкладывайте все, что у вас есть. Вот поэтому я и просил объяснить мне, что именно ты ей рассказала, что мне теперь ей соврать», — предельно честно заявил Ичика. «Заткнись, Табани», — отрезала Чифую. «А ты, говори правду, Ичика, или пожалеешь». «Никогда не состоял в незаконных и преследуемых государством организациях», торжественно поклялся парень. «О чем тогда мне говорит Табани?» «Без понятия. Ты же не даешь ей рассказать мне, что она рассказывала тебе. Потому что ты даже не пытаешься скрывать, что будешь отталкиваться от ее слов в своих попытках уйти от ответа. И в итоге у нас паритет», судя по голосу Ичика, находил данную ситуацию крайне забавной. «Но помимо двух американских послов, что беззастенчиво шпионили за пилотом-мужчиной, данным разговором очень интересовались и одноклассницы того самого мужчины, у которых был личный ИС. Все же сверхчувствительная сенсорная аппаратура открывает поразительные возможности для вуайеризма». Приняв ванну после занятий, два класса пилотов первого года собрались в просторной комнате для отдыха. Основная нагрузка по добыче информации легла на Шарлотту Дюнуа. Пусть ее возрожденный Рафаэль был доспехом второго поколения и сильно уступал огневой мощью даже тройкам остальных девушек, не говоря уже про четверку Хаки, но разработанный прежде всего для гражданских служб, а не дуэлей и турниров, он имел самый широкий и специализированный сенсорный модуль. Хаки смогла использовать свою красную камелию как усилитель, а остальные занимались трансляцией всего этого. В общем, все были при деле, и в комнате отдыха стоял невыносимый галдеж. «Неужели Ичика Кун действительно контактирует с террористами?» — спросила одна из учениц класса А. «Не мели чушь», — огрызнулась Рин. «Ичика никогда не стал бы, но ведет он себя странно», — заметила другая девушка. «Может, они так над Чифую издеваются?» — с усмешкой предположила Мадока. «Это очевидно. В отличие от сестры, Лаура имела крайне недовольное и мрачное выражение лица. Она слишком любила и уважала Чифую, чтобы с юмором относиться к шуткам Ичики». «Да я не о том», — мотнула головой Мадока. «Крольчиха же в розыске, может, она просто так иносказательно говорила про их совместные свидания. Только полный идиот, говоря о контактах с террористами, будет подразумевать свидание парня с девушкой». Лаура была настроена скептически. «Крольчиха», — Мадока только фыркнула. «Сложно спорить», — Лаура вздохнула. «Можно мы не будем обсуждать отношения моей сестры и моего друга детства?» — надулась Хаки. «Уже тошно от этой темы. А уж как нам тошно от перспективы породниться с ней», — скривились оба суперсолдата. «Не отвлекайте», — шикнула на них Сесилия. «По словам Табани, ты обнаружил некую террористическую организацию, что занимается воровством ИСов», — продолжала Чифую, и все девушки в комнате отдыха напряглись. Это была крайне опасная информация, и если кто-то вдруг узнает, что они этой информацией владеют, то кто никого из них по головке не погладит. При этом ни одна из них не сомневалась, что рано или поздно эта информация всплывет. Хоть кто-нибудь, а проболтается. «Ах эти», — хмыкнул парень. «Забавные ребята, одно только название их организации чего стоит. То есть ты признаешь, что контактировал с ними?» Чифую даже удивилась такому легкому признанию. «Ну если это можно назвать контактом, то да, признаю. Ты прижал ее к себе и буквально залез ей под юбку», — с обидой заметила Табаня. «Что?» — раздались среди учениц возгласы, которым вторила и Чифую. «Он». Начало было Табаня, но была перебита. «Обнаружил из скрытого ношения у человека, что не был зарегистрирован как пилот», — громко проговорил Ичика. «И в процессе допроса я накрыл якорь ее и со своим, чтобы создать помехи для призыва доспеха. Кто же виноват, что мой якорь расположен на руке, а ее крепился к бедру? И все равно, ты залез ей под юбку», — отрезала Табаня. «Не было на ней никакой юбки», — стоял на своем Ичика. «Только потому, что ты ворвался к ней в тот момент, когда она переодевалась». Девушки, подслушивающие за этим спором, затаили дыхание. Некоторые тихонько скрестили пальцы на удачу. Вдруг мужчина-пилот и техногений сейчас разругаются и расстанутся. Очень и очень многие на это надеялись. «Вот только не надо на меня наговаривать, никуда я не врывался. Я тихо проник, и меня никто не заметил вплоть до того момента, пока я не схватил ее. Можно подумать, что это что-то меняет». «Так, заткнитесь вы оба», — прервала перепалку сладкой парочки Чифую. «И начинайте объяснять все подробно и с самого начала. Как мы можем что-то объяснить, если ты сама сказала нам заткнуться?» — хмыкнула Табаня. «Кстати, Чифую», — подал голос Ичика, — «ты, похоже, забыла, но нас подслушивают». «Что?» — угрожающе спросила наставника Римура, под испуганные писки курсантов в комнате отдыха. «Американские пилоты и представитель посольства подслушивают нас независимо друг от друга, каждый для своей конторы, а также все твои ученицы греют ушки в комнате отдыха, используя доспехи в качестве следилок», — беззастенчиво сдал всех парень. «Так», — протянула Чифую, открывая дверь комнаты. «Даже не надейтесь, что на этом разговор закончен. Но сначала я разберусь с невоспитанными девушками, а уже потом возьмусь за вас». «Как скажешь, Чиф», — хмыкнул Ичика. «Только не ругай хакитян слишком сильно», — хихикнула Табаня. «Заткнитесь», — бросила Чифую, выходя из комнаты. «Хана нам», — вздохнула Лин. «Ичика, конечно, подставил нас знатно», — смиренно вздохнула Шарлотта. «Бежать куда-то было бессмысленно». «Гаденыш», — прошипела Мадока. «Ну он у меня получит». «Как? Мы ведь так и не смогли победить его в спарринге», — буркнула Хаки. «Может, нам стоит свернуть прослушку?» — одна из девушек подняла руку, как на уроке. «Ну, чтобы попытаться отвертеться от обвинений в прослушке. Все доспехи курсантов предоставляют свои логи администрации академии», — вздохнула Шарлотта, все же отключая сенсоры. Все равно после ухода наставника Римура из комнаты стояла глухая тишина, будто кто-то блокировал сигналы сенсора, что, в принципе, не исключено. Так что так обмануть наставника не выйдет, только увеличим степень наказания. «Что вы тут устроили?» — воскликнула Римура Синси, распахивая дверь комнаты отдыха. «Чифую», — тут же подскочила Мадока, с мстительной улыбочкой на лице. «А мне Ичика как-то признался, что у него была девушка в школе и даже групповой секс с двумя девушками разом». Подобное заявление вызвало всеобщий шок и минутное, не меньше, молчание. Все пытались осмыслить только что услышанное. Первой, как ни странно, в себя пришла Чифую. Она безошибочно определила, что Мадока просто пытается переключить внимание самой Чифую с себя на кого-то другого. Совсем как Ичика недавно. В общем, получили тогда все. Даже Шквал и Наташе досталось за шпионаж. Для курсантов же весь остаток летнего лагеря превратился в череду по-настоящему адских тренировок. Конец летнего лагеря. Раннее утро, а я сижу на подоконнике и перебираю струны гитары. Душа требовала какого-нибудь хулиганства, раз уж в это замечательное утро у меня было так много слушательниц. И сестра с Майей, и американские шпионы, и некоторые ученицы, и, конечно же, Табаня. Как же можно забыть мою прекрасную Табаня? В такой ситуации, само небо велело спеть что-нибудь с намеком. Поэтому я начал наигрывать бодрый мотивчик и заиграл песню. Тем, кто рос в тепле и неге. Мы, конечно, не коллеги. Мы крапивные побеги. Парни во, мы всегда и всюду рады вызывать у всех досаду. Для чего нам это надо, а не для чего? Мы гуляки-забияки, топчем мы цветы и злаки, развернуться любим в драке. Кто кого? Никакой для нас преграды. Топчем всходы и рассады. Для чего нам это надо, а не для чего? Хмель растет, чтоб кинуть в пиво. Розы, чтобы жить красиво. Мы ж бандиты, мы ж крапива. Где кого? Мы ожечь вас будем рады. Гады мы, конечно, гады. Для чего нам это надо, а не для чего? Песня «Крапива» из кинофильма «Тайна снежной королевы». После последнего куплета я не выдержал и рассмеялся, все еще продолжая наигрывать незатейливый, но бодрый мотивчик. Также нужно отметить забавную реакцию всех тех, кто за мной подслушивал. «Придурок», — буркнула Чифую из соседней комнаты. Сделала она это достаточно громко, чтобы даже обычный человек смог ее услышать. В это же время шквал, все еще следящая за мной, тряхнула своими, растрепанными поутру, волосами. Чтобы отслеживать ее реакцию, мне приходилось серьезно напрягать свое восприятие и задействовать сразу несколько навыков, но мне все же было интересно, чем занимается двойной, тройной или сколько-то там кратный шпион. «Ненавижу гласную слежку», — буркнула она, на что я только хмыкнул. «Гласная слежка — это когда за целью специально следят максимально демонстративно, а вот рассекреченная тайная слежка — это уже немного другое. И почему-то мне кажется, что у нас тут второе, а не первое. Этот гад специально издевается и кайфует от этого». На это замечание я только хмыкнул и накрыл струны гитары рукой, чтобы оборвать музыку. «Долго еще будешь прятаться, Табаня, или, быть может, присоединишься ко мне?» — спрашиваю с улыбкой, обернувшись в тот угол, где она сидела под очередным хитро сконструированным полем маскировки. «Как ты вообще меня находишь?» — надула губки она. «Я уже устала дорабатывать эту технологию. Ну, в этот раз скрытность была определенно лучше», — откровенно польстил я. «Для моего способа обнаружения, все ее чисто технические финтифлюшки вообще не играли никакой роли. Но все это бесполезно, я тебя сердцем чувствую. Ты это каждой своей девушке рассказываешь?» На меня посмотрели крайне подозрительно. «Нет, моя предыдущая девушка никогда от меня не пряталась», — хмыкаю. «Забавно быть молодым, мы еще можем надеяться на девственность своего партнера. С возрастом такую возможность перестаешь рассматривать в принципе. Почему ты обижена, Табаня? Я ведь никогда не скрывал, что имел опыт в отношениях». «Да знаю я», — она вздохнула и подошла поближе ко мне. Я раскрыл объятия, предлагая ей посидеть в обнимку, но вопреки своему обыкновению она не стала падать ко мне на колени, а уселась рядом. Но все равно обидно. Некоторое время мы молчали. Наверное, самое тупое, что можно было бы сделать, это попытаться убедить ее, что обижаться тут ни на что. Сильнее задеть чувство обиженного человека будет сложно. С другой стороны, оправдываться мне тоже было особо ни за что. В прошлой жизни я вступил в законный брак, в котором жил и умер. И эта жена толкала меня на самые дикие эксперименты, так что там даже измены не было. Табаня, правда, не знает, что это было в прошлой жизни. Мадока ведь говорила про школу, с чем тоже, кстати, стоит и разобраться. И с Мадокой, что так меня подставила, стоит поговорить. И с Табаня, наконец уже, пора поговорить прямо. А то наши отношения вовсю развиваются, но при этом каждый сидит на своих секретах. И что мы будем делать? Ставлю шумовую завесу между нами и шквал. Чифую, подслушивающая через стену, может остаться слушать. Может, чего полезного услышит. В смысле? Подозрение в ее взгляде только усилилось. Обнимемся. Снова раскрываю объятия, и в этот раз она все же пересела ко мне на колени и позволила себя обнять. «У-у-у», — плаксиво протянула она, и я послушно погладил ее по голове. «И все-таки ты обманщик, Ичика. Где и когда?» С интересом выгибаю бровь. «Лично я не помню случая прямой лжи, но вдруг что-то упустил. Табаня все же очень умна, а также имеет странную привычку буквально репетировать каждый предстоящий разговор. Вдруг она нарыла на меня какой-то компромат, обманщик», — с нажимом повторила она. «То есть доказательств у тебя нет?» Я хмыкнул и поцеловал ее в кончик носа. «Ох, радость ты моя, хочешь, я тебя пожалею?» «Хочу», — она несколько раз кивнула. «И где тебя пожалеть?» Провожу руками по бокам, касаясь кончиками пальцев живота, слегка щекоча. «Везде», — с предвкушением произнесла девушка, и я уже собирался переместить свои руки чуть выше, как нашу малину оборвали. «Никакого разврата на школьной территории», — гаркнула Чифую, врываясь в комнату. «У-у-у», — протянула Табаня, начав качать ногами, как маленькая девочка. «Чифую — обломщица. В общем, сладкого мне тогда не обломилось, и вместо того, чтобы немного развлечься со своей девушкой, меня выгнали на дополнительную тренировку. и будто в насмешку над моим желанием, а зная Табани, это вполне могло быть правдой, моя нареченная пошла вместе со мной. Тренировка приобретает особый вкус, когда ты делаешь подход за подходом, а кто-то сидит рядом и мороженое трескает. Я уверен, что ты делаешь это специально, делаю ей замечание, совершая третий подход по 25 отжиманий. Может быть, фыркнула она, с явно демонстрируемым наслаждением облизывая фруктовый лед. А что насчет тебя, делаю ли я специально отжимания, фыркаю. Я не об этом, мне погрозили пальцем. А о чем, о твоем внешнем виде, подлый изменник. Прежде чем ответить, я закончил подход и встал, осматривая себя. Вместо специальной формы для физкультуры в Небесной Академии была практика проводить физические упражнения в контактном костюме. По идее, это можно назвать банальной экономией и практичностью, но я почему-то уверен, что под это дело подведено целое исследование с именитыми психологами, врачами и профессорами. Небесная Академия вообще любит подводить серьезную теоретическую базу вообще под все. У нас даже меню в столовой расписывается и утверждается на месяц вперед. Мы же с тобой как-то обсуждали, что человека, ответственного за форму пилотов, следует тихонечко удавить где-нибудь в темном переулке. Я обвел руками свои обтягивающие шорты и легкие ботинки. Что мне выдали, то и ношу. Даже не надейся, что я куплюсь на это. Фыркнув, она вытащила из квантового кармана еще одну упаковку с мороженым. У нее там склад вкусняшек, что ли? Если бы ты захотел, то уже давно бы сменил свой контактный костюм на что-нибудь другое. Допустим, но мне правда выгодно выглядеть так. С усмешкой я принял позу бодибилдера, поигрывая мускулатурой. И зачем? Меня оглядели с подозрительным прищуром. Чтобы ввести врагов в заблуждение, усаживаюсь рядом с ней и просительно протягиваю ладонь. Табани без разговоров достала еще одно мороженое и передала его мне. Ты ведь знаешь, что большинство парней считает красивых и сексуальных девчонок глупыми. Распространенный стереотип, она фыркнула. Сама Табани была очень красива, и с ее любовью к косплею почти все люди, не знающие гениальную изобретательницу в лицо, принимали ее за недалекую дурочку. Подобный стереотип есть и про парней, качки-дурачки. Я фыркнул и с удовольствием откусил от мороженого. Ты кусаешь мороженое? На меня посмотрели как на психа. У меня хорошие зубы, маньяк. Табани покачала головой. Так что там про качков? Большинство людей, особенно девушки, считают накачанных и метросексуальных мужчин привлекательными, но не очень умными. Я хлопнул себя по прессу. Такой рельеф не появляется просто так, можно быть очень сильным или ловким, но не иметь красивых кубиков на животе. Для того, чтобы тело выглядело красивым, нужно специально работать именно над красотой тела. Понятно, протянула она. То есть ты специально подаешь себя как самовлюбленного павлина, что думает о собственной красоте больше, чем о чем-либо еще. Угу, представь себе, но даже люди, которые более или менее хорошо меня знают, не воспринимают меня всерьез, неважно в бою или в повседневной жизни. Это знакомо. Табани задрала голову к небу, любуясь медленно плывущими облаками. Когда-то я даже пыталась бороться с подобным отношением к себе. И зачем? Красота – это ловушка, в которую с радостью попался бы любой здравомыслящий человек. Страх же редко служит хорошую службу своему источнику. Я не говорила о страхе, тихо отозвалась она. И все же, именно его ты вызвала своими играми с правительством. Мы некоторое время молчали, каждый думал о своем. Что там в голове у Табани, я даже угадывать не берусь, она умеет удивлять в этом отношении. Я же думал над тем, что летний лагерь закончился и меня вместе с сестрами ждут летние каникулы. Куча свободного времени. Даже забавно, взрослые не знают, откуда взять несколько лишних часов в неделю, которые они могли бы потратить на себя и свое хобби. И в это же время дети и подростки не знают, как убить свободное время, найти себе работу, что ли. Да не, мне еще не настолько скучно. На следующее утро мы начали собирать вещи. И если личные вещи собрать было несложно, вот демонтаж оборудования для обслуживания эйсов был тем еще геморроем. Даже интересно, почему нельзя просто оставить всю эту машинерию в курортном комплексе? Все равно же каждый год сюда сгоняют курсантов. В любом случае до 10 часов утра все были заняты, наводя суету и что-то делая. Кто-то делал важные дела, другие делали вид, что работают. В общем, обычный рабочий процесс. Ровно же в 10 нас собрали перед воротами курорта, с целью погрузить в автобус.